Оставшись одна, Дженни несколько раз перечитала судебную повестку. Маленький клочок бумаги с холодными официальными словами превращался для Дженни в целый ряд живых, неприятных фигур семьи лорда Бенедикта и его самого. Но ярче всех вставала одна, так поразившая ее на похоронах отца, фигура сестры Золушки, сестры-дурнушки, превратившейся неизвестно какими чарами в принцессу Алису. Окруженная суетой и людьми с утра до ночи, Дженни чувствовала себя одинокой, и в эту минуту, серьезность которой она хорошо сознавала, ей не с кем было посоветоваться. О, что бы теперь дала Дженни, чтобы держать в руке зеленый конверт лорда Бенедикта! Как могло случиться, что три раза он ее звал, говорил, что еще не поздно все поправить, и три раза Дженни рвала письмо? Ей пришла в голову мысль поскорее одеться и помчаться к лорду Бенедикту, сказать ему, что она снимает свое заявление, что верит его высокой чести, что молит его помочь ей вырваться из сетей заблуждений. Дженни уже хотела встать и привести свой план в исполнение, но вошла горничная, передала букет цветов от жениха и письмо с извещением, что через час он за нею заедет, чтобы отправиться к портнихе примерять подвенечное платье. Какой-то ужас вдруг охватил Дженни. Она написала жениху коротенькую записку, прося извинить ее сегодня. Она и мать обе внезапно заболели и не могут никого принять. Дженни отправила письмо, ощущая себя запертой в клетке и лишенной свободы жить и действовать, как хочется. Человека, которого ей предстояло назвать своим мужем, она не знала. За несколько последних дней она только сделала открытие, что он ее стесняет, что незаметно для себя она стала подчиняться ему. Самовластная Дженни уже не могла спорить, когда ей предлагалась какая-то программа действий. Глаза жениха, вроде и ласковые, смотрели на нее пристально, требовательно, и ни одно это тревожило Дженни. Прикосновение жениха было ей неприятно, словно при этом чья-то чужая воля вливалась в нее. Дженни внутренне бунтовала, но внешне оставалась спокойной, не имея сил возражать. Хотя стоило ей остаться одной, его власть над ней сразу же теряла силу, и Дженни становилась сама собой. Оставшись одна, Дженни надела свой старый халат, отбросив роскошный, подаренный ей женихом, и в первый раз за долгий промежуток времени стала думать об отце. Ей казалось, что тень его шепчет ей ласковые слова, что он одобряет ее решение пойти к лорду Бенедикту и что надо спешить. Слезы застлали глаза Дженни, она решительно поднялась, чтобы ехать к лорду Бенедикту. Не успела девушка встать с места, как в дверь сильно постучали, и голос ее жениха властно потребовал, чтобы Дженни вышла. Защищенная запертой дверью, возмущенная неделикатностью молодого человека, Дженни вспылила и резко попросила оставить ее в покое. «Как могу я оставить вас в покое, когда здесь умирает ваша мать?» Перепуганная Дженни бросилась открывать дверь и тотчас же в ужасе отступила. Рядом с ее женихом стоял высокий, незнакомый ей мужчина, смотревший на нее жесткими, черными глазами, пылавшими точно угли. «Я тебя научу слушаться», — казалось, говорили эти страшные глаза. Ужас приковал Дженни к полу, и она лишь тогда двинулась с места, когда снова услышала голос жениха. «Я напугал вас, дорогая, простите, простите, но я боялся, что вы не откроете мне сразу, а маме вашей действительно не здоровится. Это мой дядя, он знает несколько восточных средств и может помочь вашей матери. Проводите нас к ней, я уверен, ей станет лучше». Ничего не соображая, кроме «слушайся, слушайся», которые ей говорили эти глаза, Дженни вела мужчин в комнату пасторши. Леди Катарина лежала на диване. Страданий она не испытывала, но разогнуться не могла. представив пастырше своего дядю, только что приехавшего из Константинополя, чтобы немедленно же ей помочь. Жених предложил Дженне, нежно пожав ей ручку, одеться и поехать с ним на примерку. Свадьба их должна состояться завтра, как того требует прибывшая. У Дженни не было сил протестовать. Ее удивила леди Катарина, весело разговаривавшая с дядей жениха, показавшимся ей таким отвратительным. «Поезжайте, поезжайте, дети. Мне лучше уже от одного присутствия сеньора Бонды. Ты пойми, Дженничка, это друг самого близкого мне на всем свете человека, моего друга детства и юности». «Я сразу же воскресла!» — трещала пастырша, лишь несколько распрямившаяся. Мистер Бонда значительно поглядел на племянника и сказал неприятным тонким тенорком, слишком высоким и писклявым для его упитанной фигуры. «Армандо, ты так испуган внезапной болезнью невесты и ее матери, что даже забыл им меня представить по всем правилам нашей восточной вежливости». Сеньор Бонда улыбался. Быть может, на Востоке эта улыбка и могла считаться необычайно вежливой и ласковой, но у лондонской девушки дрожь отвращения прошла по спине. Когда мистер Бонда бесцеремонно взял обе ее руки и поцеловал одну за другой, ей показалось, что это приблизилась к ней змея. Дженни внезапно побледнела, ей стало дурно, тошно, она хотела убежать в свою комнату, но черные глаза, острые, бегающие, словно шарили в ее душе и мешали ей выполнить свое желание. «Скоро, скоро, милая моя, вы станете Дженни Седелани, а не Дженни Уотсворт. Я буду иметь право на более нежный привет своей племяннице. Пока же примите от меня маленький подарок». Это ожерелье голубого восточного жемчуга в оправе из агата. Пусть оно будет вам компасом в жизни. Ни днем, ни ночью не снимайте его. Ваш жених Армандо застегнет его на вас, и ничья рука, кроме моей, не сможет его расстегнуть. Все так же ласково улыбаясь, говорил сеньор Бонда. Он ловко надел на шею Дженни, безмолвно перед ним стоявший свой роскошный подарок, а Армандо застегнул тайный замочек, так ловко скрытый, среди жемчуга, агатов и бриллиантов, что отыскать его было невозможно.